честных доспехах войдет. Когда любит Господь, земное оружие нас не устрашит. Идет эту битву Господь, и Иисусу слава, всегда привет, we'll be right back.